Глава 9. Сейлом Алис. Мэд от Дисней. Джессика. С вечеринки прошло уже почти 2 дня. А это значит, что совсем скоро мы с одним кретином снова встретимся. И этот самый кретин хочет, чтобы его день рождения был в стиле фильма «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Ну не придурок ли? Морган прислал мне эту новость по почте. tjmorgan@isexy.com. «Детка, пусть мой день рождения будет в стиле фильма «Барби». Хочу, чтобы на тебе было розовое короткое платье. И не надевай под него белье. Волосы убери в 2 высоких хвостика, чтобы я смог тянуть тебя за них, пока буду жестко трахать. Ты будешь самой сексуальной куколкой на вечеринке». «Дьявол Джесс. Пишу это, и у меня стоит». «Почему у него всегда стоит? Я вообще не уверена, что это нормально. Может, у него приапизм?» «Приапизм. Патологическая эрекция. Еще и биполярка. Сам сказал вчера, что больше не захочет повторения, а теперь шлет мне на рабочую почту такие сообщения». Думаю, Миранда утром была в восторге, когда изучала текст письма. Ну что за мудак? Я его убью. Но только после вечеринки. Хочет куклу? Предстану перед ним в образе куклы Чаки. Ненавижу. Презираю. Кукла Чаки. Кукла-монстр из фильма «Потомство Чаки». Вы его видели вообще? Широкоплечий мужик ростом около 190 сантиметров, весь в татуировках, да еще и брюнет. Какой из него, мать вашу, Кен? Хотя, конечно, если вспомнить Холли Бейли в роли русалочки, но лучше не вспоминать, или Билли Портера в качестве феи крестного в «Золушке» с Камилой Кабель-О в главной роли, то темноволосый Ти-Джей еще не самый худший вариант Кена. Джессика, на второй линии Маккенди. Через громкоговоритель телефона произносит моя помощница Миранда. Тяжко выдыхаю и отвечаю на звонок. «Привет, Мак». «Привет? И все? Я жду объяснений». «О чем ты?» «Святые угодники, неужели она в курсе, что я переспала с Морганом вчера?» «Куда ты вчера подевалась?» Интересуется она, пока я коротко выдыхаю. «Извини, нужно было срочно бежать домой». «Ты пропустила такое шоу, представляешь? Кто-то поджег одно из полотен Алана, и к нам приехали пожарные. Все думали, это часть представления в духе Тиффани и ее коллег по порно, и ждали, когда же пожарные начнут раздеваться. Но оказалось, что Тиффани здесь ни при чем». «Мне бы твои проблемы, Маккенди». «Они просто потушили пожар, испортив пеной от огнетушителя несколько картин, и уехали. Это было ужасно, Джесс. Алан был так расстроен, что мне пришлось успокаивать его до самого утра. Хорошо, что Тиффани научила меня правильно использовать глубокую глотку». Смеется. «Какая увлекательная история». «Нет». «Как насчет прогуляться по магазинам сегодня?» «Не могу, Мак. Полно работы». Она недовольно стонет. «Ладно, я бы спокойно могла поехать с ней, но я хочу подготовиться к вечеринке Ти-Джея. Времени еще полно, да и договор еще не подписан, но в Лос-Анджелесе я пока не завела знакомств, так что мне придется заняться поиском подрядчиков в ускоренном режиме. До четверга нужно хотя бы успеть составить подробный план мероприятия, чтобы понимать, что и в каком количестве потребуется. А затем попытаться найти свободную площадку, что будет не так просто, учитывая, что Морган родился 21 декабря, практически в канун Рождества, когда все площадки арендованы под корпоративы. Кстати, Мак, ты могла бы мне кое с чем помочь? Конечно, милая, все что угодно. Тут же восклицает Маккенди. Ты случайно не знаешь кого-нибудь в Дрим? «Дрим» — один из лучших ночных клубов Лос-Анджелеса. Он находится на одной из центральных улиц города и знаменит своими розовыми вечеринками, которые проводятся каждый месяц для привилегированных богатеев Лос-Анджелеса. Стены клуба полностью покрыты розовым мехом, пол выполнен из белого глянца, а с потолка свисают хрустальные люстры с розовыми лампами. Судя по фото, это просто идеальный вариант для вечеринки в стиле Барби. «В Дрим? Конечно, знаю, солнышко. Этот клуб принадлежит родителям Алана. И что бы ты ни задумала, он твой. Только скажи». Мак бывает до ужаса стервозный, впрочем, как и я. Но сейчас мне хочется ее обнять. «Мне нужно арендовать его на 21 декабря. Алан сможет договориться, чтобы мне прислали условия и сумму?» «Милая, после сегодняшней ночи он сделает все, что угодно», — усмехается она. «Сейчас наберу ему и сразу тебе отпишу». «Спасибо, Мак. Я твоя должница». «Тебе еще сотню вечеринок моих устраивать, так что сочтемся, солнышко». И она отключается. Откидываюсь на спинку стула и делаю вздох облегчения. Одной проблемой кажется меньше. Теперь пункт номер два. Достать где-то огромный торт с фигуркой Моргана наверху. Самого популярного кондитера Голливуда зовут Антонио Джованни, и он итальянец. Торт у него стоит столько, сколько целая Сицилия, если бы она, конечно, продавалась. Но Ти-Джей явно привык к роскоши, так что начнем обзвон с этого известного итальяшки. Бюджет мы пока не обговаривали, но я уже примерно должна понимать местные расценки. Так что беру телефон, чтобы позвонить в кондитерскую, но вижу на экране имя мамы. Закатываю глаза и отвечаю на вызов. «Привет, мам». «Привет, Джессика. Как ты там?» «Все хорошо, спасибо. Вот работаю над одним проектом». «А как дела с Риком? Вы не помирились?» Снова закатываю глаза. «Как мы должны были помириться, если мы развелись?» «Он на днях заходил ко мне». Вскидываю бровь. Не знала, что он летал в Квебек. «Да, он приезжал навестить родителей и зашел к нам». «И что ему нужно было?» «Ничего, мы просто поболтали». Молчание. «Я думаю, что он все еще любит тебя, Джессика». Началось. «Мама, он никогда меня не любил, как и я его. Ты просто должна принять этот факт». «Но вы были вместе столько лет». «Да, были. И это что, должно говорить о великой любви?» «До сих пор не понимаю, по какой причине я была с ним так долго. Когда он уехал в университет, я знала, что он мне изменил. Я хотела с ним порвать, но он ползал на коленях и умолял меня его простить. И я простила. Ой, и без вас знаю, что я идиотка. Но именно тогда я поняла очевидное. Я не люблю Рика и никогда не любила. Если бы он любил меня, то не изменил бы. Ни за что и никогда. Если бы я любила его, то не смогла бы простить этого. Не смогла бы дальше быть с ним, зная, что он предал меня. Нас. Но мне было плевать. Раз я так легко простила измену, то о какой любви может идти речь? А потом я узнала, что беременна. И пути назад не было. Во время свадьбы я стояла и молилась, чтобы вот-вот открылась дверь церкви, и сюда на мотоцикле ворвался Райан Рейнольдс, кричащий, что он возражает против нашего союза. Райан бы слез с железного коня и подошел бы ко мне. Он бы взял меня за руки, шепча что-то о том, что они с Блейк Лавли развелись. И он хочет быть только со мной. Из моих глаз бы потекли слезы счастья, а затем он голосом Джаггернаута из второй части Дэдпула спросил бы. Джаггернаут — суперзлодей из вселенной Марвел. «Ну что, разнесем тут все к хренам?» Цитата из кинофильма «Дэдпул 2». А я бы закивала и прокричала голосом Файерфиста. Файерфист — мутант, контролирующий пламя. «Разнесем тут все к хренам, мое второе официальное имя». Цитата из кинофильма «Дэдпул 2». И мы с ним вместе умчались бы на его мотоцикле подальше от этого мудилы Рика Шоу. Но Райан так и не приехал. Теперь вы понимаете, почему я больше не посещаю церковь? Иисус не услышал меня, когда был мне так нужен. Джессика, нет ничего важнее семьи. Тем временем продолжает мама. Тяжело вздыхаю. Да, семьи, в которой люди любят друг друга, они едва терпят. Но вы казались такими счастливыми. На людях, да, мама. Но на самом деле мы не были счастливы ни одного дня. Почему ты просто не можешь этого понять? Мама с самого детства внушала нам с Ридом, как важно найти свою вторую половинку и обрести счастье. Будто каждый из нас сам по себе ничего не представляет. Это какой-то абсурд. Вам так не кажется? Счастье не в том, чтобы найти свою половинку. Оно в том, чтобы полюбить себя. Я прошу, просто прекрати. Перестань. Я очень тебя люблю, но с меня хватит. С каких это пор для того, чтобы быть счастливой, нужен кто-то? Я хочу быть счастливой самой собой. Мне хочется любить себя. И я бросаю трубку. Очень по-взрослому, скажете вы. Я устала от ее вечных осуждений. Скажу я.